Вторые – знающие, куда они попали, и питающие иллюзии. Это супруги вышеупомянутых славистов, слависток и тому подобных эмиссаров, не менее прекрасные половины, вовлеченные в иные, нежели славистика области знаний, а потому с особо тошнотворным прекраснодушием, имеющие энтузиазм к самоварно-сарафанному раю и всегда с чрезмерной легкостью по-свойски хлопающие в ладоши уже при самых словах «казачок» и «калинка-малинка». Третьи, не знающие, куда они попали, и не питающие иллюзий. Это профессиональные алкоголики и тому подобные бедолаги, никем не приглашенные и никому неизвестные, но со странной регулярностью, оказывающиеся на такого рода, смотри ниже, мероприятиях. Чем абсурднее пиршество, тем вероятность появления таких личностей, разумеется, выше. Это своего рода индикаторы ситуации. В клубе «Русская глубина» их обычно немерено. Четвертые, не знающие, куда они попали, и, а потому, питающие иллюзии. Но это, разумеется, вновь прибывшие, свеженькие иммигранты. Сюда входит Сёма. Он продолжает смотреть в зеркало, почти безотчетно наблюдая на оборотный мир за своей спиной. Надо принимать какое-то решение, а его нет. И сил на него нет. Вернуться в компанию – тошно. Выйти на улицу – некому пойти. И не как господину Мармеладову в гости, а потому что крова нет, совсем нет крова, и нет человека, кто мог бы для краткого в несколько часов сна разделить с ним прибежище. У птицы есть дупло, у зверя есть нора, и только ты, сын человеческий. Я... обладатель нескольких дипломов, выданных мне самыми высоколобыми университетами моей, местами все-таки европейской родины. Я знаток всех наизусть изысков стихосложения от архилоха до компьютерных версификаций. Я создатель неповторимых по красоте поэм, на которых с привычной беззастенчивостью паразитирует шайка профессоров от Аляски до Австралии, я, имя рек, казалось бы, зафиксированный, как любая человеческая единица, в тысячах ячеек учета, и, наконец, я, реально и неотъемлемо существующий в миллиардах сочленений нерасчленяемой человечьей грибницы, навеки и без остатка, растворенный в ее соках. Почему так случилось, что снова, как и 400 веков назад, я наг, сир и бездомен, и вновь я стою на голой земле под беззвездным небом? Никого. И человек станет целовать след человека. Насколько же 20 век ближе к первоисточнику? Сёма продолжает завороженно смотреть в гладь зеркала. И кажется ему, что он стоял так еще до сотворения зеркал, когда зеркалом было озеро, и в глубине его мелькала девушка в белом,